Вот и сейчас, не собираясь ни с кем откровенничать и признаваться в собственных чувствах, он уклончиво спросил: «Что внушило тебе эту мысль?» «Посмотри на себя. С тех пор, как мы покинули дом, ты на себя не похож. Мрачный, задумчивый, угрюмый. Ты в жизни таким не был. И все время молчишь. Словечко не проронил с той минуты, как Эдит задремала. К счастью, Генриетта, сама того не подозревая, дала ему идеальный предлог для отговорки. Мне о многом пришлось поразмыслить с тех пор, как ты объявила, что в этом сезоне Эдит впервые собирается выйти в свет со всей подобающей пышностью. И именно мне придется быть ее спутником на балах и раутах. Черт возьми, я просто не знаю, что полагается делать спутнику молодой барышни, пустившейся на охоту за мужем». «Вздор! Ничего сложного в этом нет. Ты сам чересчур затянул так называемую охоту и постоянно отговариваешься тем, что до сих пор никто не привлек твоего внимания. Тебе давно уже следовало иметь троих-четверых детишек, но нет. Недалек тот час, когда ты приобретешь репутацию закоренелого холостяка. Ты не торопишься с выбором жены, и многие мужчины тебя поймут. Но Эдит не может ждать. Поэтому вы вместе достигнете цели. Блестящий план. И ты сам это понимаешь. Надеюсь, ты не передумал?» «Нет, но...» «Но я больше слышать ничего не хочу. Кстати, ты не ответил на мой вопрос», — напомнила Генриетта. «Почему же?» «Ответил. Если ты не удовлетворена, могу, по крайней мере, заверить, что волноваться не о чем». «Чушь!» — снова не согласилась тетка. «Да я не приставала к тебе, требуя объяснить, какую дорогу ты изберешь в жизни, не навязывала свое мнение. Но это еще не значит, что буду равнодушно смотреть, как ты спокойно идешь ко дну. Поверь, меня безмерно огорчат твои неудачи». «Безмерно?» Линкольн поднял брови и, не в силах сдержаться, расплылся в улыбке. Тетка негодующе фыркнула. «И нечего мне тут зубы заговаривать. На этот раз тебе не удастся уйти от разговора». «Хорошо», — вздохнул Линкольн, — «так и быть». «Что тебя привело к тому поразительному заключению, что я не люблю свою мать?» «Возможно, тот простой факт, что за 19 лет ты ни разу ее не навестил». Суровая красота горного пейзажа, окружавшего карету, разрывала сердце Линкольна. Как давно память не возвращала его к былому! Шотландское Нагорье оказалось таким же диким и прекрасным, как в его воспоминаниях. И Линкольн вдруг осознал, что тосковал по родине больше, чем ему представлялось, судя по тому, как потрясла его встреча с давно знакомыми местами. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы привести его сюда на несколько лет раньше. Какой смысл было приезжать сюда, если сама она довольно частый гость в Англии, — возразил он. «И у тебя как раз в это время обычно находятся неотложные дела в других графствах», — проницательно заметила тетка. «Срочные обстоятельства», — пояснил он, хотя, судя по выражению лица, тетка ни на миг ему не поверила. «Ну да. А, по-моему, ты скорее согласился бы выдернуть себе зуб, чем лишний раз встретиться с матерью». «Так уж сложилось, что навсегда появляется не вовремя. Скажи уж, тебе приходится срочно придумывать предлог для бегства, причем не всегда убедительный. Боже, в жизни не думала, что увижу, как ты краснеешь, мальчик мой. Не бровь, а в глаз, верно?» Под насмешливым взором тетушки Линкольн, разумеется, побагровел еще гуще, но голос, тем менее, звучал весьма сухо. «Думаю, наш разговор ни к чему не приведет, тетя Генри. Лучше оставить эту тему, пока Эдит не проснулась».